Глава 21. Император лежал на полу. Лицо искажено агонией. Из руки, разжавшейся в момент смерти, выкатился амулет. Прямо в кровь. Маатаэль наклонился, поднял амулет за цепочку, обтер камень подвески об одежду мертвого монарха, распрямился. Рот неудержимо растягивался в ухмылку. Государь империи Террун лежал у его ног, побежденный и убитый. Великолепное окончание охоты. За спиной послышался шорох. Полукровка обернулся. В дверях стояла молодая русоволосая женщина и смотрела на него с холодной ненавистью. «Мидена!» — полуэльф сделал жест, напоминающий придворный поклон. «Как приятно увидеть вас вживую!» «Это невзаимно», — сказала Тареска. «Когда мне вернут детей?» «Как только я окажусь в крепости, отдам распоряжение», — любезно ответил Меотаэль и, не удержавшись, добавил. «Вам очень идет это сердитое выражение. Такой блеск в глазах, такой гневный румянец». «Замолчи», — прошипела магичка, — «и молись, чтобы нам не встретиться на узкой дороге». «Раз желаете», — согласился полукровка, — «обязательно помолюсь». «Шут», — презрительно выплюнула светлая. «Что ты будешь стоить без своего покровителя?» «Так ему еще долго жить и здравствовать», — отозвался Мэль, заставляя голос звучать в должной степени легко. «Сомневаюсь», — злорадно проговорила женщина, кивая в сторону окна, выходившего на площадь. Мэль смерил ее оценивающим взглядом и решил, что повернуться к магичке спиной не будет самоубийственной глупостью. Подошел к окну и застыл. Только пальцы впились в подоконник. Женщина язвительно рассмеялась. «Тангил по-настоящему спятил!» Маэтаэль не ответил, продолжая смотреть сквозь сиреневый сумрак на сцену, разворачивающуюся внизу. Арон стоял неподвижно, опустив руки, а чудовище медленно приближалось к нему. Останавливалось, словно в нерешительности, покачивалось всем телом, порой даже скользила на пару шагов назад, но потом вновь продолжала движение. Словно невидимая нить притягивала тварь к магу. Хотя, кто кого зачаровал на самом деле? Если движением чудовища управлял темный, зачем ему оказываться в опасной близости от страшной пасти и чистокола зубов? «Что это за тварь?» — спросил полуэльф, не поворачиваясь к Мидене. «Ее откуда-то притащил старший жрец», — равнодушно ответила та, подходя ближе и с явным удовольствием, наблюдая за непостижимым бездействием мага. «Кстати, на тварь не действует магия иллюзии и внушения. Мерзкое существо, не находишь? Подходящая смерть для темного». Полукровка промолчал. Он не сомневался, что прежде Арон сумел бы справиться с любым чудовищем. Но после потери памяти, после крови солнечной гидры, лишения силы и почти срыва в столице, после всего этого Мэтаэль уже ни в чем не был уверен. Магия иллюзий не действовала на тварь, но вот не могло ли само существо влиять на магов? Что можно внушить темному, заставив так подставиться? Вмешаться? Как? Пока Мэль выбежит из дома, все так или иначе разрешится. Кроме того, эти действия могут быть частью плана Арона. Тварь тем временем оказалась совсем рядом с магом, потянулась к нему страшной мордой. Сейчас, с закрытой пастью, чудовище немного напоминало уродливую ящерицу со змеиным телом, увеличенную раз так в 100. Мерзкое существо. Арон медленно поднял руку и погладил тварь по морде. Рука мага задержалась на месте, и Мэль с содроганием подумал. «Вот сейчас челюсти распахнутся и... нет, щиты выдержат. Может быть». «Что они делают?» — прошептала магичка. Мэль рискнул оторваться от происходящего за окном и бросить на нее быстрый взгляд. Светлая выглядела растерянной. Арон тем временем поглаживал морду существа уже обеими руками. Тварь стояла неподвижно, не делая попыток напасть. «Что они делают? Что там происходит?» Потом женщина хохотнула. «Этот бесов маг еще больше извращенец, чем я слышала. Только посмотри, Тангил ведь соблазняет эту тварюшку. Хотела бы я знать, что он такое ей шепчет». Оценивающе глянула на полуэльфа. «Пожалуй, я не буду торопиться с местью. До того, как темный свихнется окончательно, осталось недолго. Возможно, скоро мы услышим, как он нарезает верных слуг на куски, на корм своему ручному монстру». Глаза Медены ярко блеснули. «Я скоро услышу», — поправилась она. Улыбнулась, развернулась и, покачивая бедрами, вышла из комнаты, где на полу остался лежать мертвый император. За все время разговора она ни разу не посмотрела на тело монарха, преданного ею. Полукровка вновь повернулся к окну. Тварь на площади все так же ластилась к магу, а тот все так же гладил ее серовато-желтую чешую. Северянин осторожно гладил чувствительную кожу под надбровными дугами существа, а то жмурилось и тихо шипело. В связные слова шипение не складывалось, передавало лишь эмоции. Удовольствие, например. «Арон, ты что творишь?» — это прошипел уже полуэльф, вставший неподалеку со смешанным выражением ужаса, изумления и брезгливости, наблюдая за магом. Первые его слова с момента, как Мэтаэль вышел из дома. Существо открыло один желтый глаз и внимательно посмотрело на полукровку. Потом на Арона. «Этот двуногий тоже не умеет говорить правильно? Он такой же глупый, как те двуногие с острыми зубами?» «Боюсь, это так, маленькая», — вздохнул маг, вспомнив безуспешную попытку существа пообщаться с оборотнями, принявшими человеческий облик. Сейчас серые братья с безопасного расстояния наблюдали за тварью, чуть их всех не убившей, и подходить ближе не желали. «Плохо, когда все глупые и не умеют говорить», — сделало философский вывод существо и тоже вздохнуло. «Арон!» — отчаянным шепотом повторил Мэтаэль. «Ты меня вообще слышишь? Почему ты не убил тварь? Она же сейчас очнется и всеми нами позавтракает!» «Мне нужно поговорить с этим двуногим на неправильном языке», — объяснил Арон существу. «Отдать распоряжение». То сочувственно кивнуло. «Он глупый и не знает, что делать, пока ты не скажешь?» «Верно, маленькая». Арон сдержал рвущийся смешок. Северянин уже выяснил интересный факт. Звуки любого языка, кроме правильного, существо воспринимало неприятной мешаниной. Возможно, смех ему тоже не понравится. «Император мертв?» — спросил он, повернувшись к полукровке в полоборота, но не выпуская из поля зрения существо. «Да, я послал парней забрать тело», — ответил полуэльф. «С ним все прошло гладко. Но это вот... Что значит?» Пальцем мыль благоразумно не ткнул, но тон звучал красноречиво. «Это существо», — любезно объяснил северянин. «Теперь оно будет жить с нами». Полуэльф открыл рот. Закрыл. Сглотнул. Открыл снова. «Шутишь ведь?» — проговорил сдавленно. «Один из твоих дурацких приколов, да?» «Дурацких?» — удивился Арон. «Вовсе нет. У меня отличное чувство юмора». «Так это действительно шутка», — с облегчением выдохнул Мэль. «У меня чуть сердце не разорвалось. Привести эту мерзкую, уродливую, ядовитую тварь в замок...» «Ты слишком сильно реагируешь», — укорил маг. «На самом деле существо милое и доброжелательное, и это не шутка. Я пригласил, оно согласилось. Думаю, подземелья здешней крепости подойдут на первое время, а когда вернемся в замок, что-нибудь придумаю». Арон замолчал и подозрительно уставился на полукровку. «Мэль, ты так сильно побледнел? Ты ведь не собираешься упасть в обморок?» Первая часть плана была выполнена. Крики, доносившиеся даже сюда, к прибрежной крепости, а также небо, полыхавшее отсветами пожаров, принадлежали уже второй. Мэтаэль стоял на смотровой площадке башни, смотрел на город и запрещал себе думать о жуткой твари, устроившейся в подземелье многими пролетами лестниц ниже. Мерзость! Отвратительное создание! Рядом с ней наверняка сидит темный и обсуждает что-то на этом их змеином языке. «Как долго продлятся беспорядки?» — спросил голос из-за спины, и Мэтаэль с запозданием осознал, он не услышал приближения мага. «Опять?» «Несколько часов», — ответил полукровка, поворачиваясь. «Что, тварюшка в тебе больше не нуждается? Отпустила на волю?» «Можно сказать и так», — миролюбиво отозвался Арон и сел на каменный пол, прислонившись к парапету. Запрокинул голову, глядя в небо. «Понять не могу, отчего злишься», — добавил он. «Существо не опасно. Почти все время будет проводить в подземельях. Тебе и видеть его не придется. В чем дело?» Мэль промолчал. Что бы ни говорил Арон, мысль о твари сидела ядовитой занозой в его разуме и... «Почему ты называешь ее существом?» «Оно само так себя называет», — маг пожал плечами. «У него нет имени?» «Нет». «Зачем оно тебе? На самом деле, зачем?» «Не знаю», — легко признался темный. «Каприз, если хочешь». «Арон, скажи честно, ты уже придумал, для чего нужна тварь, но не хочешь рассказывать? Я не обижусь, мне не нужны детали». Маг глянул удивленно. «С чего бы мне от тебя скрывать? Нет, я действительно не представляю, зачем мне существо. Пожалел, наверное». «Ты пожалел это?» Полукровка коротко хохотнул. «По-твоему, на человеческие эмоции я уже не способен?» Удивленный и немного обиженно проговорил темный. «Не могу пожалеть ребенка, которого лишили единственного дома и пытались использовать в чужой войне?» «Ребенка?» — ужаснулся Мэтаэль. «Ты хочешь сказать, что это там, внизу, это жуткая мерзость, на самом деле заколдованный человеческий ребенок?» «Нет, Мэль», — помолчав, ответил маг. «Я хочу сказать другое. Думаю, существо появилось на свет в чешуе, и человеческим ребенком никогда не было. Просто вот ты, когда смотришь на него, что видишь?» «Я?» — хмыкнул полукровка. «Я вижу извращение природы. Голова ящера-переростка, насаженная на тело переростка змеи, зубы акулы, ядовитая слюна, реакция и повадки хищника, для которого мы — любимая пища!» Не добавил, видя, что темный качает головой. «Или ты ослеп?» «Оно заплакало, когда я его ранил», — негромко сказал Арон. «Почти как человек. Тогда-то я и понял, это детеныш. Если сравнивать с людьми, то отважный карапуз 5 лет, отправившийся в лес за приключениями, но потерявший дорогу. Чумазый, зареванный, перепуганный». Лицо мага исказило гримаса боли. Он резко замолчал, глядя куда-то мимо полуэльфа. «Арон, с тобой все нормально?» — осторожно поинтересовался Мэтаэль. «Вопрос бессмысленный, с тем явно творилось неладное. Причем уже давно». «Арон», — повторил он, — «мне нужно побыть одному». Темный поднялся на ноги. «Передай, чтобы меня не тревожили». «Арон», — в третий раз произнес полукровка, — «это тварь». «Существо не виновато», — не глядя на него, ответил маг. «Никто из ныне живущих не виноват. Просто воспоминания». «Просто воспоминания». Вся его прежняя жизнь, все, что любил, оказались просто воспоминаниями. Демон обманул, не солгав ни словом. Дорогие Арону люди жили здесь, но не принадлежали ему, не любили его. Сперва Вент, потом Терри, теперь очередь Рика. Даже имя его сын носит другое — Альмар. Что, если он ни в чем не похож на того мальчика, которого мужчина растил в прежней жизни, на ребенка, которого любил, о котором заботился, которого похоронил. Только внешностью, как и остальные, его не друг, его не любимая, его не сын. Мысль эта появлялась не в первый раз, однако Арон не давал ей воли, не позволял себе думать так. Но сегодня, услышав плачущие причитания существа, вдруг... Словно наяву вместо чудовища, покрытого чешуей, увидела Рика, Увидел его в тот день, когда сын, наслушавшись сказок о пиратских сокровищах, отправился искать клад в ближайший лес, не сказав родителям, и, конечно, потерялся. Арон нашел его уже на закате, забравшегося под старую ель, чумазая мордашка в слезах. Вспомнил своего ребенка и пожалел существо. Но только сейчас, говоря с Мэтаэлем, выискивая в каждом слове полуэльфа доказательства его предательства, не находя, сомневаясь, вдруг окончательно осознал, найдет он Альмара или нет, этот мальчик никогда не будет Риком. Кровь от его крови и плоть от его плоти, может быть, но не Рик. Словно близнец, отнятый при рождении, получужой, полузнакомый, дразнящее отражение прошлого. В городе продолжались беспорядки. Идти туда сейчас казалось глупостью, бессмысленной глупостью. Арон сам не понимал, почему сделал это. Просто вернулся в покое, надел амулет личины, легкую кольчугу, взял сумку с зеркалом, кошель с деньгами, оружие и вышел, магией заперев дверь. Как и в прошлый раз, растворился в тенях, призыв которых получался уже инстинктивно. Никто не заметил, как чужак покидает крепость. Днем оборотни, способные почуять его, по большей части спали, а стражники-люди не обратили внимания. Хотелось выговориться, поделиться, рассказать правду, но это желание отдавало самоубийством. Поход в город, где творилось бесы знают что, являлось лучшей возможностью отвлечься.